Эпилог. 6 месяцев спустя. Страна волшебниц была окружена 7 горами и так и называлась Семигорье. Варю встретили тепло, буквально с распростертыми объятиями. Верховный совет тут же присвоил ей статус младшей волшебницы и назначил для обучения самых лучших учителей. И как Варя не сопротивлялась, ее все же стали называть видящей. Варе пришлось рассказать родителям, а потом и совету обо всем, что ей поведала Нира, что пришлось пережить в путешествии к Семигорью, о роли Маиры во всем этом, о всех своих подозрениях. Внезапное исчезновение самой Маиры стало тому подтверждением, и совет был вынужден принять решение лишить ее силы, как только удастся найти беглянку. А для Вари наступило время изнурительного обучения всяким волшебным премудростям, в которое Варя окунулась с головой. Но как же многое ей было непонятно. Она просто повторяла движения за своими учителями, но совершенно не понимала сути того, что делает и зачем. Мама успокаивала, говоря, что однажды осознание происходящего обязательно придет. Первым, что Варя сделала, как только более-менее освоила все эти жесты и заклинания, а самое главное запомнила, для чего каждая из них, она установила щиты, закрыв ими себя для всех и отгородившись от внешнего мира. А еще она узнала, что у каждой волшебницы есть свое кружево, которое хранится в специальном ларце, где его никто не может прочитать. И теперь такое кружево было и у нее. Правда, исток ее пути начинался с того момента, как она попала в этот мир. Нет, у Вари ни разу не возникло желания взглянуть на кружево. Она не хотела знать, что произойдет в будущем, пусть и в множестве его вариантов исполнения. И как же хорошо она теперь понимала волшебниц, которые держали узоры своей жизни под замком. Через 2 месяца до Семигорья дошли слухи, что в небольшом городке появился постоялый двор у дороги, в котором можно было отведать вкусной каши и угоститься удивительной выпечкой. Волшебницы посылали своих мужей, братьев, друзей в город людей за ароматной сдобой. Кстати, выходить из страны было не запрещено. Это сами волшебницы не желали отлучаться даже на миг от источника силы, который располагался в Семигорье. Варя помнила тот день, когда решила сама узнать, что это за люди. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила там своих старых знакомых, бывшего наемника, обозного кашевара, пекаря и дедушку, который так сильно мечтал жить рядом со страной волшебниц и быть хоть кому-нибудь полезным. Ситарк рассказал ей, что вообще-то отправился вместе с обозом, чтобы стать телохранителем для одной из волшебниц, потому что ничего другого в жизни не умел делать, и хотел остаток ее посвятить служению волшебницам. Но теперь он нашел свое место и был счастлив. С того дня Варя стала частым гостем на постоялом дворе. Мужчины очень гордились этим и всегда радовались ее визитам. От них же Варя узнавала новости обо всех участниках их трудного похода. Эльфы вернулись в свою вотчину. Таниэль благополучно принял во владение ключ от ничейных земель. Так как все страждущие получили помощь, не заходя в Семигорье, наемники решили вернуться в город мастеров, чтобы и в дальнейшем продолжить свое ремесло, также водить обозы в долину волшебниц. Варя тяжело вздохнула. Вот уже несколько часов она никак не могла освоить премудрость вязать особый узел на нити жизни. «Мам!» – тихо позвала она. «Что значит этот узел? Это смерть, да?» «Ну, своего рода да. Азалинда перехватила нить из рук дочери и терпеливо снова показала, как правильно это делать. «После такого узла будущее больше не может измениться, и чем ты ближе его завяжешь к данному мигу жизни, тем быстрее это произойдет». «Да ты что?» Варя в ужасе наблюдала, как ее мать затягивает уже третий узел на нити. «А чье это кружево?» С опаской поинтересовалась она. «Ничье!» Азалинда засмеялась, заметив, какое испуганное лицо стало у дочери. «По моей просьбе его создала одна кружевница. Специально для таких занятий». «Фух!» Варя попыталась снова завязать узел, и у нее опять ничего не получилось, посмотрела на мать. «Скажи, а это очень трудно, специально испортить кружево?» «Да, трудно. Я тебе даже больше скажу. Иногда такие ошибки сами по себе закрадываются в общий рисунок. Но, как правило, это незначительная петелька или лепесток». Азалинда намеренно создала крохотные ошибки в рисунке. «Но можно сделать и так». Она вытянула нитку из самого низа и тут же вплела ее посередине полотна. «Вот таким образом отсекаются все события, что прописаны ниже. Мне намного сложнее такое проделать, чем обычной кружевнице. Приходится тратить непомерно много энергии. Тебе это будет проще». Варя подошла к полотну, уверенно поправила маленькие ошибки и выдернула нить, которую тут же развеяла. «О да!» – восхищенно проговорила верховная волшебница. «Вот для этого и существуют чтицы. Видеть эти ошибки и вовремя их исправлять. А можно найти нити ума, дара, здоровья, любви?» Варе вспомнилась хиромантия из прежнего мира, для которой вся ладонь как открытая книга пережитых человеком событий и его грядущей судьбы. «Конечно, можно!» – Азалинда с интересом взглянула на дочь. «Достаточно о них всего лишь подумать, и твои пальцы сами вытянут нужную нить. Обычно это самые тонкие ниточки, которые только можно найти в рисунке». «Мам, скажи, а что будет с Маирой?» Почему-то за всеми этими занятиями вспомнился тот давний разговор, когда она только попала в Семигорье и смогла все рассказать родителям. Отец тогда с отрядом воинов сразу отправился в дом верховной кружевницы. Но ее не нашли на месте, провели расследование и выяснили, что волшебница уже давно не живет в своем доме. «Как только Маиру найдут, совет призовет ее к ответу за содеянное». Лицо Азалинды превратилось в маску гнева, глаза смотрели холодно. «Я очень много думала об этом. Постоянно задавала себе один и тот же вопрос, что могло ее толкнуть на такой шаг. Но так и не смогла найти ответа. Знаешь, а мы ведь с ней раньше даже дружили». Замолчала, вспоминая то далекое время, когда они были еще подругами и вместе стремились к тому, чтобы как можно быстрее войти в совет. «Все изменилось, как только я получила статус верховной чтицы, и совсем плохо стало, когда вышла замуж за нашего общего друга Бьярна». «А может, в этом и таится ответ?» – предположила Варя. «Не знаю», – тихо ответила Азалинда, пребывая в глубокой задумчивости. «Но я надеюсь, что однажды мы узнаем тайну Маиры. Хотя найти ее будет очень сложно. Она ушла из Семигорья и теперь может быть где угодно». «Мам, а ты что-нибудь знаешь о том темном принце? Что с ним стало?» «Он женился на Таларе, и сейчас они ожидают появления своего первенца». На лицо Азалинды вновь набежала тень. «Ты знаешь, мы ведь так и не смогли доказать их причастность к нападениям на обоз». Женщины замолчали, погруженные в свои нелегкие думы. Азалинда думала о Маире и о том, где она может быть. А Варя вспоминала свой поход, который сплотил таких непохожих людей и нелюдей и сделал, пусть и на короткое время, почти семьей. «Скажи, а ты позволишь мне уйти из страны волшебниц?» — задала Варя вопрос, который давно не давал ей покоя. «Конечно! Разве можно удержать того, чье сердце не здесь?» Азалинда знала, куда рвется ее дочь, и ничего не могла с этим поделать. «А ты уже хочешь уйти?» «Мне бы хотелось кое-кого повидать во внешнем мире», — Варя смело встретила взгляд матери. «На днях пришла весть, что правитель людей будет устраивать пышное празднество в честь дня рождения своего младшего сына, который уже полгода никуда не отлучался и жил в кругу семьи». «Но ты еще не готова!» — в голосе чтицы послышалась паника. «Ты еще не знаешь...» «Мама!» — ласково позвала Варя, подходя ближе и заглядывая ей в лицо. «Благодаря тебе я многому научилась за такое короткое время. И теперь могу постоять за себя не только при помощи шпаги, но и используя магию. Не волнуйся за меня, пожалуйста». «И когда ты уходишь?» Чтица неохотно, но смирилась. Хотя ей очень не нравилось, что дочь покидает дом. «Сегодня, после обеда». Варя благодарно улыбнулась. Она почему-то думала, что будет гораздо сложнее уговорить мать. «Я вчера с вечера собрала все необходимое для путешествия». «Ты вернешься?» — голос женщины понизился до шепота. «Конечно, раньше или позже, это будет зависеть от того, как меня встретят». Варя обняла мать. «Но ты не переживай, если что, я приду сразу же, по первому твоему зову». «Обещаешь?» — Азалинда заглянула в глаза своей дочери. «Обещаю». Мир людей, Славерск, дворец. В дверь тихо постучали. Киран недовольно поджал губы и, словно не слышал стук, продолжил собирать вещи. «Дня больше не останусь здесь». Как попало, затолкал несколько чистых сорочек в походный мешок. «Все, хватит с меня!» Стук стал настойчивее. «Попробовать, что ли, через окно сбежать?» «Киран!» — раздался голос старшего брата, Белтира. «Не дури, открой двери!» «Открывай уже!» — вставил свое слово Эйвендур. «Нас за тобой мама отправила!» Киран со злостью стянул завязки на сумке и пошел к двери. «Я не буду спускаться к гостям. Мне не нужен этот праздник. Я никого не хочу видеть!» Без каких-либо предисловий выпалил он, держа дверь полуоткрытой. «Так и можете передать родителям!» Братья навалились разом и открыли двери. «Ха!» — Эвендур поднял походный мешок и покрутил его в руках. «Я тебе что говорил?» — обратился он к старшему брату. «Не сегодня, так завтра, глядишь, и точно сбежит. Смотри!» — потряс сумкой. «Уже даже вещи собрал!» «Я бы на его месте тоже сбежал!» — серьезно проговорил Белтир, вальяжно развалившись на кровати брата. «Что ни день, то новое сватовство. Кирантар, любимый мой сынуля, посмотри на эту, взгляни на ту». Он настолько ловко скопировал тон матери, что братья не удержались и рассмеялись. «Наша матушка просто ночей не спит, так сильно хочет тебя женить. Она почему-то решила, что если у тебя появится семья, то ты уже точно никуда не сбежишь», — ответил на его слова Эвендур. «А если честно, то виноват в этом ты сам», — старший принц сочувственно улыбнулся. «Ну уж нет, хватит с меня, я ухожу, я больше не могу, я задыхаюсь в этих стенах». «Когда уходишь?» — поинтересовался Эвендур. «Сегодня ночью сбегу», — уверенно ответил Киран и продолжил собирать свои вещи. «Тогда тебе тем более нужно спуститься, хоть попрощаешься по-человечески, проведешь с ней вечер». Белтир поднялся с кровати иначе мать точно не переживет нового расставания. И, кстати, там какой-то важный гость явился к тебе. Даже отец всполошился». Киран не заметил, как братья хитро переглянулись между собой и словно невзначай подошли к нему с двух сторон. «Нет, никаких гостей», — категорически заявил Киран, в задумчивости разглядывая медальон Варвары. Он не сумел вернуть его, настолько быстро все произошло. «Скажите, что меня в комнате нет». Ласково погладил руны на украшении. Ему казалось, что каждый раз, как он их касается, от них исходит тепло. «Не можем. Нам разрешено притащить тебя силой». «Чего?» Киран удивленно посмотрел на Белтира, который уже стоял слева, перевел взгляд на Эвентура, понимающе усмехнулся. «Только попробуйте». Но договорить он не успел. Братья напали на него разом с двух сторон и повалили на пол. И какое-то время, испокоив младшего принца, слышно было только кряхтение, пыхтение и ругательство. Слуга, которого послали разузнать, как обстоят дела, и поторопить принцев, заглянул в комнату и в ужасе сбежал. Но вскоре все же вернулся и осторожно постучал. «Ваше высочество!» Он на всякий случай отошел от двери на несколько шагов. Ну, мало ли. «Его величество сказали, что если через минуту не спуститесь, он за вами сам придет». Дверь тут же распахнулась, и раскрасневшиеся принцы промчались мимо испуганного слуги. В зале почему-то не играла музыка. Стояла непривычная тишина. Собравшиеся гости тянули шеи, пытаясь разглядеть загадочную незнакомку, которую с таким почетом встретила правящая чета. «Всего лишь очередная кандидатка в невесты», печально произнес Киран и пошел знакомиться с гостьей. Девушка стояла к нему спиной и о чем-то мило беседовала с его отцом. Теридар заметил сына и что-то сказал гостье. Она медленно обернулась. Киран застыл. Он не мог поверить своим глазам. Перед ним стояла Варя. На ней был наряд волшебницы, а на рукаве платья красовался вензель дома Азалинды. «Здравствуй!» — скромно улыбаясь, произнесла она, но осталась стоять на месте. Киран пошел быстрее, почти побежал. «Ваше высочество, извините, что я прибыла без приглашения!» Начала она, но договорить не успела. Принц подхватил ее за талию и закружил вокруг себя. «Ты вернулась!» Тихо, все еще не веря своим глазам, спросил Киран. Волшебница кивнула, и тогда младший принц счастливо закричал на весь зал. «Мама, я согласен!» «На что ты согласен?» – опешила Варя и повернулась к родителям принца. Королева-мать вытащила платок из рукава и промокнула выступившие слезы. «Жениться», — ответил Киран. С надеждой, заглядывая в ее глаза, он спросил. «Варвара, дочь Азалинды, согласна ли ты стать моей женой?» «Да», — тихо ответила Варя, обвивая его шею руками. «Я согласна». Киран притянул к себе теснее волшебницу и поцеловал ее. Конец. От автора. Дорогие читатели, роман «Я не верю в магию» завершен. Надеюсь, вам понравилась история и ее герои. Делитесь своими впечатлениями. Не забывайте ставить оценки. Мне это помогает понять, насколько вам понравилась книга. А ваши оценки заряжают меня энергией и дают силы писать дальше. Огромная просьба. Не забывайте подписываться на автора, чтобы не пропустить новые книги. С искренними пожеланиями всего вам самого наилучшего. Ваша Марина.